Как-то утром полицейский инспектор велел привести меня. Он сидел, развалясь на стуле, и, не глядя на меня, спросил: «Так это ты отправил на тот свет Гармендию?» «Если вы так говорите», — ответил я, — «меня следует называть сеньор. Тебе нет смысла отказываться и запираться. Вот показания свидетелей и перстень, найденный у тебя дома. Подписывай сразу признание». Он обмакнул перо в чернильницу и протянул мне. «Дайте подумать, сеньор-инспектор», — догадался я попросить. «Я даю тебе 24 часа, чтобы ты подумал хорошенько, в одиночке, и не буду тебя торопить. Если не образумишься, окажешься на улице Ла-Серас». Легко себе представить, что я не понял, что к чему. «Если согласишься, просидишь всего несколько дней, потом тебя выпустят, и Дон Николас Паредес заверил меня, что уладит твое дело». Дней оказалось 10. В конце концов они договорились со мной. Я подписал, что они хотели, и один из охранников отвел меня на улицу Кабрера. У коновизи стояли лошади, у дверей внутри толпилось людей больше, чем в борделе. Это оказался комитет. Дон Николас, который пил мате, наконец принял меня. Не торопясь, он объяснил, что пошлет меня в Морон, где идет подготовка к выборам. Он направлял меня на пробу к сеньору Ла-Ферреру. Письмо написал юноша в черном, сочинявший стихи, в которых, как я услышал, речь шла о домах для престарелых и о гнусности, темах, не представляющих интереса для просвещенной публики. Я поблагодарил его и вышел. Стражник уже испарился. Все вышло к лучшему. Провидение ведает, что творит. Смерть Гармендии, которая поначалу так тяготила меня, теперь открывала мне путь. Конечно, власти держали меня в кулаке. Если бы я не служил партии, меня бы засадили. Но я не жалел сил, и мне доверяли. Сеньор Ла-Феррер предупредил меня, чтобы я вел себя как положено, и что я стану его телохранителем. Я делал то, чего от меня ждали. В Мороне и позже в квартале я заслужил доверие начальства. Полиция и партия создали мне славу отчаянного. Я играл важную роль на выборных подмостках столицы и провинции. Выборы прежде были недолгие. Мне не хочется вас утомлять, сеньор, описанием кровавых происшествий. Я всегда терпеть не мог радикалов, которые все продолжают цепляться за своего Алема. Меня уважал каждый. Я завел женщину, Луханеру, и прекрасную, рыжую, с красивым отливом лошадь. Годами я изображал Морейру, как в свое время каждый второй гаучо. Развлекался картами и полынной настойкой. Мы, старики, как разболтаемся, не остановишь. Но я приближаюсь к тому, о чем собирался рассказать. Не знаю, упоминал ли я уже о Луисе и Рале, друге, каких мало. Он был уже в годах, но никакой работы не боялся и любил меня, и ни с какими комитетами в жизни не связывался. Зарабатывал на жизнь ремеслом столяра, ни к кому не лез и не позволял никому лезть к себе. Однажды утром он зашел ко мне и сказал: «Пришел рассказать тебе, что от меня ушла Касильда. Ее увел Руфино Агилера». «С этим типом я уже сталкивался в Мороне», — я ответил. «Да, я его знаю. Он не самый худший из семейства Агилера. Худший или нет, ему придется иметь дело со мной». Я подумал и сказал: «Никто у тебя ничего не отнял. Если Касильда ушла от тебя, значит, она любит Руфино, а ты ей безразличен. А что скажут люди, что я трус? Мой тебе совет. Не впутывайся в историю из-за того, что могут сказать люди, и из-за женщины, которая уже не любит тебя. Мне до нее нет дела. Мужчина который больше 5 минут думает о женщине не мужчина, а тряпка.